Глава 11. На спуске в очередной овраг Гродов немного отстал от майора и, метнувшись в сторону за кустарник, прошелся короткой очередью из автомата по широкому стволу старого дуба, затем выстрелил из пистолета. Ни одна щепка от ствола не отлетела, ни одного входного отверстия от пули не осталось. «Вот теперь все стало на свои места», — остался доволен собой капитан, пристраиваясь у дерева, чтобы помочиться. «Там и там патроны холостые, гранаты нам тоже наверняка учебные подсунули». «Что за пальба, артиллерист?» — возмутился майор, когда, метнувшись наискосок, Гродов догнал группу. «Ты что, совсем обезумел?» «Все те же обстоятельства, товарищ майор». «Какие еще обстоятельства?» «Отошел к дереву по нужде, а там змея», — решил Гродов не разрушать легенду учений. «Если бы не скосил, случилось бы непоправимое». «Ну, разве что змея», — недовольно проворчал Воронов. «К тому же неизвестно, куда именно эта змея ужалила бы», — хохотнул капитан Сергеев, доселе считавшийся наиболее молчаливым в группе. Лишь когда последовала еще команда «всем вниз», Гродов понял, что явно недооценивает берегового подполковника. Второе десантирование все же состоится. К моменту их приземления в перелеске между двумя деревушками десантники подполковника Савельева, высадившиеся чуть раньше, уже разворачивались в цепь, готовясь прочесывать густой, чернеющий в низинной равнине бор. Командир отряда и его подчиненные были явно взволнованы. Звучали приказы, красноармейцы готовились к серьезной стычке с врагом. К тому же Гродов обратил внимание, что бойцов здесь вдвое больше, чем те, что были сюда десантированы. «Неужели даже подполковник Савельев не знает о том, что появление здесь вражеских диверсантов всего лишь учебная легенда?» — усомнился Гродов. «Или же случилось непредвиденное, и десант действительно есть, а ему и прочим офицерам, которые прибыли с ним по какой-то чудовищной ошибке, выдали оружие с учебными холостыми патронами?» Гродов уже хотел поделиться своими подозрениями с майором Вороновым, но поступила команда подполковника продвигаться скрытно, без разговоров и стрельбы. Огонь открывать только в самом крайнем случае. Всех обнаруженных в лесу задерживать и передавать группам второго эшелона, которые продвигаются за основной цепью в виде арьергардного заслона и резерва. Бор оказался небольшим и обрывался у края обширной низины, за которой проходила железная дорога, судя по всему заброшенная, поскольку рельсы едва просматривались сквозь заросли сорняка. Пройдя еще немного по кромке низины, десантная группа обнаружила себя почти у самого болота, в полуразрушенной лесной сторожке, над обвалившейся крышей которой еще издали просматривалась радиоантенна. Когда сторожку окружали по периметру поляны, на которой она располагалась, Гродов обратил внимание, что никакого охранения диверсанты не выставили, но объяснил это тем, что, очевидно, за подходами к стоянке наблюдают из руин. Однако все прояснилось очень быстро. После команды подполковника «всем находящимся в развалинах выйти и сдаться, жизнь гарантируем, стреляем пока что в воздух» действительно последовало с полдесятка автоматных очередей и винтовочных выстрелов в сторону полуосевшей крыши, над которой вскоре появилась какая-то белая тряпка. Когда выстрелы затихли, из руин донеслось: «Прекратить стрельбу! Мы сдаемся!» Но голос, который извещал о победе десантников, капитан Гродов не спутал бы ни с каким другим, поскольку он принадлежал Бекетову. Каковым же было разочарование подполковника Савельева, когда он действительно увидел, что из руин выходит Бекетов, а вслед за ним, убедившись, что сдача проходит мирно, появились девушка-радистка и двое бойцов с автоматами. «Учебная операция завершена!» — прокричал береговой подполковник. «Всем оставаться на своих местах, оружие разрядить! К нам приближаются только подполковник Савельев, майор Воронов и капитан Гродов!» «Товарищи офицеры, только что вами успешно завершена очередная учебная антишпионская операция. Всех благодарю за службу!» «Жаль, что это всего лишь оказалось учебной игрой», — проворчал Савельев. «Я уж поверил было. И даже готовили себя к тому, чтобы привинтить к гимнастерке орден за ликвидацию особо опасной диверсионной группы», — едва заметно улыбнулся Бекетов. «Понимаю, с орденом придется повременить». «Да нет, я не к тому», — попытался оправдываться несостоявшийся орденоносец. Однако Бекетов прервал его. «Вы, подполковник, сейчас посадите всех бойцов на грузовики?» — указал он в сторону выдвигавшихся из лесной дороги машин. «И доставите их на полевой аэродром, с которого взлетали. Кстати, он расположен всего лишь в 6 километрах отсюда. Здесь, под руинами лесной хижины, находится дот передового охранения аэродрома. Сами эти руины, как вы понимаете, всего лишь маскировка. Еще несколько таких же дотов построено по всему его периметру». Майор и подполковник Савельев удивленно и в то же время разочарованно переглянулись. Они чувствовали себя людьми, над которыми некорректно, почти глупо пошутили. Но самого Гродова это не касалось. В эти минуты он вообще плохо воспринимал происходящее. Как только радистка задвинула на затылок капюшон своего маск-халата, он сразу же в ней узнал Валерию. Поняв, что их миссия завершена, сопровождавшие радистку автоматчики скрылись в своем доте, серый купол которого просматривался сквозь щель между блоками руин. А девушка осталась и продолжала сверлить Гродова взглядом своих черновато-коричневых сливовых глазищ, причем влюбленных, как хотелось бы верить капитану. «А вам, капитан береговой службы Гродов, предстоит еще один прыжок. Понимаю, третий в течение дня — перебор, зато основательно закрепляет опыт. К третьему тоже готов, товарищ подполковник». Даже переведя взгляд на Бекетова, он все еще косил взгляд на девушку, само появление которой казалось ему наиболее невероятным во всем этом контрразведкой поставленном спектакле. «Майор Воронов, наш артиллерист поступает под вашу опеку и ответственность. Кстати, как считаете, благотворительный десантный пинок пошел ему на пользу?» «Свидетельствую, капитан Гродов обошелся без пинка и прыгал без колебаний. Редкий, довожу вам, случай, если учесть, что парашютом его наделили вообще без какой-либо предварительной подготовки, что крайне опасно». «Ну, извини, артиллерист-береговик», — одарил выпускника курсов своей милейшей ухмылкой Бекетов. «Что поделаешь? Такой у меня метод подготовки настоящих контрразведчиков». «Да это я уже уловил. Теории парашютного десантирования мы с тобой потом как-нибудь займемся на досуге». «После 21-го прыжка», — ответил ему с той же ухмылкой Гродов. «Но ведь майор утверждает, что все идет нормально. Кстати, замысел мой штабистский ты так и не разгадал. Поверил, что действительно идете на задержание вражеской агентуры». «Ошибаетесь, товарищ подполковник. Сомнения возникли с самой первой же минуты». «Сомнения могли возникать у кого угодно. Доказательств нет». «На холостых патронах вы погорели. Еще по пути к водяной мельнице я специально чуть отклонился от группы и в упор расстрелял ствол дерева из автомата, а затем пистолета. Майору объяснил, что истребил попавшуюся по пути змею». «Так ты уже тогда все понял?» — с обидой спросил его Воронов. «Не хотел срывать штабной замысел подполковника Бекетова. Он ведь строился на вере десантников в правдивость легенды о заброске в тыл группы диверсантов, снабженной рацией», — вновь перевел капитан взгляд на Валерию. «Извините, забыл представить», — только теперь вспомнила стоявший чуть позади него девушки подполковник. «Перед вами одна из лучших наших десантных радисток, и не только радисток, лейтенант Валерия Лазовская. По-моему, вы уже немного знакомы, а, капитан?» «Извините, впервые вижу». «Значит, показалось». «Бывает», — спокойно отреагировал подполковник. «Не исключено, что в ваши южные края отправим уже в виде инструктора». Гродов прошелся по девушке взглядом так, словно и в самом деле видел ее впервые, и почти разочарованно пожал плечами. «Знать бы, где к тому времени окажусь я сам!» «Тоже верное замечание!» Самолет появился так внезапно, словно вынырнул из самой гущи бора. Описав круг, он уселся на поляне рядом с офицерами. «Диверсионное десантирование на вражеский аэродром будете осуществлять только вы, капитан Гродов», объяснил Бекетов, указывая рукой радистки в сторону машины. «На сей раз в одиночку. Считайте это своим зачетным прыжком». «В принципе, я могла бы прыгнуть вместе с товарищем капитаном», наконец-то прорезался голос у радистки. «Уже сказано было, прыжок одиночный, зачетный», отчеканил Бекетов, а, выдержав небольшую паузу, объяснил. «Опасаюсь, как бы после такого совместного десантирования вас потом не пришлось долго искать по окрестным лесам. Уж не намекаете ли вы на то, что мы собираемся бежать от вас?» С легкой долей игривости поинтересовалась Валерия. «А кто вас знает? Может, и собираетесь? Не зря же всех вас полковник Мытищин именует не иначе, как вояками Тутанхамона XII». Во время этого прыжка Гродова роль благотворительного десантного пинка сыграл возрожденный им в памяти взгляд радистки, под которым капитан готов был шагнуть за борт самолета даже без парашюта. Уже дергая за спасительное кольцо, Дмитрий успел заметить, что, подхваченный мощным потоком воздуха, он несется прямо на огромное, охваченное предзакатным пламенем солнце. «Нет, это пока еще не то пламя, на котором тебе суждено полыхать, капитан», — напророчил себе новопосвященный десантник.